Седьмое. В начале ноября Антон Топилкин выхлопотал себе недельный отпуск и решил поехать в Волчьи Норы, проведать отца и сестру. Накануне отпуска днем он получил в конторе расчет, а вечером пошел на станцию. Ночью он домой не вернулся, не пришел и на утро. Матвей решил, что Антону подвернулись попутчики, и он уехал. Но в полдень к Матвею пришел молодой паренек с худеньким узким личиком и серьезными глазами. Он был одет в телогрейку, широкие штаны, заправленные в большие сапоги. Войдя в комнату, паренек внимательно пригляделся к Матвею и только после этого справился, точно ли он видит перед собой строгого. «Меня послал к вам Топилкин», — сказал паренек глуховатым голосом. «Топилкин? Да ведь он уехал в деревню». «Никуда он не уезжал, он в городе. А чтобы вы поверили, что я послан им, он попросил меня назвать какого-то Андрюху Клинка». Матвей улыбнулся. Паренек говорил правду. «Товарищ Емельян, так у нас зовут вашего друга», — продолжал паренек, — «перешел на нелегальное положение. Вам он советует уехать в деревню. Говорит, что вместе с солдатами, которые вернулись с войны, вы можете заняться работой с крестьянами». Паренек все больше нравился Матвею. Видно, он не первый раз выполняет задания подпольной организации. Он говорил кратко, серьезно, и светлые вдумчивые глаза его глядели мягко и ласково. Было в нем что-то от Беляева, такая же задушевность и суровая сосредоточенность. «Значит, он, Емельян-то, не придет больше сюда?» — спросил Матвей, впервые называя Антона его новым именем. «Да, он уже не вернется сюда, но будет держать с вами связь, а со мной он просил вас передать его вещи». Матвей достал ящик Антона, вынул из него белье, положил в мешок, потом аккуратно свернул его и подал пареньку. «Ну, скажи ему, Емельяну-то, дружок», — начал Матвей и поправился, — «скажи ему, товарищ, что я привет шлю и желаю ему удачи в жизни». «Передам», — ответил паренек и направился к двери. Матвей улыбнулся ласковой доброй улыбкой и спросил: «А сколько тебе, дружок, лет?» «Весной 17 стукнуло». «С большевиками давно?» «Уже с год как. А в депо 5-й год работаю». Паренек ушел, а Матвей, прикрыв за ним дверь, сел к столу и задумался. Действительно, не пора ли податься в деревню? Вспомнились последние разговоры у Соколовского. Большевики горячо говорили о третьем съезде партии в Лондоне, о Ленине, о постановке им вопроса о союзе рабочего класса с трудовым крестьянством. Матвей понял, что в то время как рабочие уже бьются с царизмом не на жизнь, а на смерть, крестьяне все еще раскачиваются слабо. Соколовский особенно подчеркивал, что работа среди крестьян становится главной задачей момента. И мысли как-то само собой перенеслись в Волчьи Норы. Как-то там Мартын справляется. А потом на пасеку и к деду Фишке. Неугомонный старик теперь, наверное, уже закатился куда-нибудь в тайгу на край белосвета. Матвею стало завидно. Когда-то и он, вот в такие же погожие сентябрьские дни, кружил по тайге, с наслаждением вдыхал чистый, пахнущий смолой воздух. Любил он выйти куда-нибудь на вершину холма, поросшего ветвистыми кедрами, сесть на колоду, закусывать сухарями и прислушиваться чутким охотничьим ухом к жизни тайги. Так иногда просиживал он, забывая о времени, до самых сумерек. Скрытая жизнь тайги захватывала его. и в ее однообразном, почти никогда не умолкаемом шуме он умел различать множество звуков. Вот послышался где-то вверху над головой легкий шорок и тонкий писк. Это запасливый бурундук отправился на кедр за шишкой. Острыми зубами он перегрызет ее стебелек, сбросит на землю, спустится сам, ошелушит, вытащит орешки и запрячет их где-нибудь в земле, под валежником. Вот застучал дятел. Древесный червяк хоть и запрятался глубоко, но крепок у дятла клюв. Не сегодня, так завтра дятел достанет червяка и полакомится им. Потом стихнет все. Кажется, нет тут вокруг ни одного живого существа. Но вдруг пронзительно взвизгнет иволга. Заснувший в сумрачной чаще филин спросонья вообразит, что наступил вечер, заухает и, поняв ошибку, затихнет. Матвей больше не колебался. Достав лист чистой бумаги, он взял перо и стал писать рапорт об увольнении. И пришло время. Где-то в Маньчжурии уже выдыхалась война. Где-то в Америке уже подписывался бесславный для царя мирный договор с Японией.